Глава 18. Кто ты, ворон? Больше всего Найтана впечатляла не красота леди Вузги, а ее поступки. Он помнил, как они вместе вытаскивали из канавы старуху, оказавшуюся мудрой ведьмой. Как девчонка не побоялась выбираться из города с убийцей шестерых негодяев. И как смело один на один противостояла графу. Граф. На еще не успел рассказать ворону то, что узнал. Граф Фаберт – главный враг короны. Он и никто другой. Сеет смуту, собирает армию. Готовится противостоять королю. Горит местью. Вепрь сжал челюсти. Граф Фаберт нашел способ, как объединить вокруг себя таких выродков, как Нахим, который закончил свою никчемную жизнь на ярмарке. Гарольд воодушевлял ратников историей, в которой поклялся отомстить королю за любимую женщину, погибшую по его прихоти. Кто эта женщина, никто не знал, да и была ли. Как бы Кэти не стала орудием его грязной игры, уж больно нагло граф добивался ее расположения или ее приданого. Най, как только услышал от Фана, что Катрина отправилась в старую часть замка, тут же поспешил следом. Было что-то в этом замке таинственное. Вепрь нутром чувствовал. Одному шнырять по его закоулкам было бы подозрительно. А вместе с хозяйкой можно увидеть то, чего она сама не знает или тщательно скрывает. «Это здесь». Кэти остановилась перед закрытой дверью, которую перекосила от просадки здания. «Если я вышибу ее плечом, как бы потолок не обрушился на наши головы!» Найтан с сомнением посмотрел вверх. «Мы тоже не решились открывать ее. Только поэтому все, что находится внутри, не успели разорить». «И что ты предлагаешь?» «Применить магию. У королевских шпионов должны быть в запасе разные фокусы. Я лично убедилась в том, когда ты шарахнул боевой магией на ярмарке, положив окруживших тебя негодяев. Ты остался цел, хотя находился в самом центре магического взрыва. А значит, как-то сумел себя защитить». «В который раз убеждаюсь, Синеглазка, что ты не только красивая девушка, но и умная. Но если я шарахну магией, то начисто снесу дверь и все, что находится за нею. Ну да, я, конечно, предварительно натяну на нас защитный купол, чтобы ненароком не задело. Вместе будем смотреть, как все вокруг окончательно рушится». «Нет, я не о том. Не надо нас защищать. Ты натяни защитный купол на комнату и шарахни по стенам взрывом. Мы полюбуемся на все это с улицы, с безопасного расстояния. Эту часть замка уже не восстановить, поэтому не будем ее жалеть. Главное – сохранить детские покои со всей утварью». Най сосредоточенно повертел головой, оценивая пространство. «Надо снаружи посмотреть». Он развернулся, чтобы пойти назад тем же путем. «Куда? Здесь есть еще один выход. Сразу во двор!» Кэти схватила парня за полу баронского камзола, оказавшегося ему впору. Пришлось вернуться в соседнюю полностью разграбленную комнату и вылезти через окно. Снаружи крыло выглядело еще более безобразно, чем изнутри. Покосившиеся окна, трещины по всему фасаду, завалившиеся участки стены. В комнате, следующей за детскими покоями, вовсе обвалился потолок. «Здесь придется применить более сложный вид магии». Найтан почесал скулу. «Мне одному не справиться». Если вы о бароне, то не советую к нему обращаться. Дядюшка слишком стар и слаб. А если о ведьме Едвиге, то не думаю, что она наделена такими способностями. Ее вотчина — лечение души и тела. Слышали, как стучит ее прялка? Даже видел. Она пытается усмирить хаос, а мы, наоборот, собираемся его устроить. Поэтому оставьте надежды на нее. Я о вороне. Он сможет. Я не видел более сильного мага. Боже ж, ворон! Да он не смог защитить себя от того же Нахима. Женщина! Най сделал строгое лицо. Ты не понимаешь. На нас были запирающие дар серьги. Какая магия могла быть у того сброда, кем мы прикидывались? Нас же могли в любой момент вычислить. Просто я успел ударить, когда Нахим сдернул с меня серьгу, а ворона вырубили еще до того. Со спины сволочи напали. Пусть так, но он сейчас совсем не в том состоянии, чтобы тащиться сюда и колдовать. Я знаю, я волокла его на себе по коридору, пока некоторые переживали за свои сиськи. Женщина! Устало выдохнул вепрь. Я не переживал. Я дал ворону время пообщаться с тобой наедине. Я же вижу, что ты ему нравишься. А сиськи исчезли сразу, стоило мне выйти за дверь. Я даже забеспокоился, что граф протянет время, а я так и не успею показать ему свое богатство. Тьфу на вас! Кэти топнула ногой и едва не упала. Найтан поймал ее в охапку. Оттепель и последующий за ней морозец превратили талый снег в лед. Нос королевского шпиона оказался слишком близко от шеи девушки. Вепрь, закрыв глаза, потянул воздух. «Как же хорошо от тебя пахнет!» Не сдержался он, выпустив Катрину из рук. «Эй, не увлекайся пустяками, пожалуйста. У нас впереди еще много дел». «Жди здесь, женщина. Я притащу ворона живым или мертвым. Не хочу спать, словно собака на полу. И уж тем более в одной с ним кровати». Сказав это, вепрь побежал в жилую часть замка. Кэти натянула платок на голову, стояла, нахмурив лоб. Если честно, она пребывала в полной растерянности. Эти нечаянные объятия вепря и замечания про то, что от нее хорошо пахнет, смутили ее. Плюс упоминание, что она нравилась ворону. Катрина долгое время жила в окружении стариков и детей. Дуг не в счет. Он был ей как брат. Граф тем более. Он относился к числу стариков, хотя был гораздо моложе отца. А тут вдруг в ее жизни появилось сразу двое молодых мужчин. И близость с ними будоражила ее неискушенную вниманием душу. Не зря же она заметила длинные ресницы и красивую линию губ ворона. И плечо подставила не только потому, что желала помочь, но и почувствовать его молодое и сильное тело. Хитрила, да, и с нетерпением ждала, когда сойдут синяки и отеки, чтобы увидеть, какой он на самом деле. А тут еще Найтан с его неудержимым влечением к женщинам. Кэти заметила, как раскраснелась Ольха после того, как уединилась с дикого вида постояльцем в темной подсобке. Правда, подавальщица уединялась там не с ним одним. Девица любила порадовать себя и заезжих гостей прелестями собственного тела. Ее не корили за распущенность. Она даже приносила харчевне пользу, поскольку ласку подавальщицы многим хотелось получить еще раз. Ольха была бездетной вдовой, и дядька Дайк не попрекал ее за маленькие шалости во время работы. Каждый живет по собственному разумению. Вспомнив о Дайке, Кэти вспомнила и о воровстве. Как теперь незаметно вернуть рубашку его жены? Граф порвал ее на две половины. Придется купить новую, похожую, оставив детей без подарков к новогодью. От этих гостей одни неприятности и дыры в семейном бюджете. И ведь не намекнешь, что пора бы помочь. Сама приволокла в дом постояльцев. Услышав хруст снега, Кэти обернулась на главное крыльцо. Оттуда неторопливо спустились двое. Приодетый ворон и подставивший ему плечо вепрь. За ними ковыляла ведьма, напялившая зипун прыси, который ей был сильно велик. Следом шли глухонемой дуг с топором и фан со стулом. Для кого из двоих, для ворона или едвиги, предназначался стул, было неясно. Компания спасателей получилась разношерстной, но Катрине было приятно видеть, что они едины в порыве раздобыть для вепря кровать. Стул поставили рядом с Кэти. На него тут же уселась старуха. За ней встал дуг, приготовившись ждать, когда наступит его черед действовать. Мальчишка держался рядом с магами. Все ему было интересно. Найтан вполголоса объяснял другу, какую цель преследуют они с Кэти. «Со стороны двери все готово обрушиться. При первой же попытке открыть ее», — докладывал вепрь. «Предлагаешь соорудить защитный купол?» Ворон подошел ближе к покосившемуся окну и тронул запылившуюся наполовину вылезшую наружу занавеску. Она провисела в таком положении много лет, поэтому выцвела пятнами, обмахрилась, но сохранила былую красоту тяжелого шелка. Найтан мысленно определил величину предполагаемого обрушения и заставил зрителей переместиться на полсотни шагов дальше. Кэти со старухой послушно убрались. Дуг последовал за ними. Зная, что теперь их беседу с Едвигой никто не услышит, дуг тем более. Кэти тронула ведьму за плечо. «Почему отек и синяки так долго держатся на лице ворона? Раз кости срослись, не пора ли ему полностью выздороветь?» «Он не хочет показывать свое лицо. Я уже пробовала. На него натянута маска. Что? Опять? Видать, боится, что его узнают. Кто его может узнать? Прыся? Дети? Я? Барон? О!» Кэти внимательно посмотрела на ворона. Тот распрямил спину, как будто больше не нуждался в поддержке. Занятый размышлениями, он вновь утратил контроль над собой. Как тогда, в харчевне, когда вдруг начал резать мясо ножом, придерживая его вилкой. «Он с бароном не мог прежде встречаться?» Сидящая на стуле Едвига подняла глаза на Катрину. «Вряд ли. Дядюшка живет на севере более 10 лет. Ворону тогда было 18, а вепрю 15. Совсем мальчишки». Старуха тоже воззрилась на королевских шпионов. Она уже многое знала о них. «Но они могли запомнить барона, если тот бывал при дворе. Заметный мужчина». «Бывал. И довольно часто. Правда, при дворе его звали герцогом Ламбертом. Неужели ворон опознал отца и теперь намеренно прячет лицо, не желая быть узнанным? Давайте хотя бы на мгновение заглянем под маску. Сейчас, когда он будет творить магию, и ослабит контроль за внешностью. Я знаю, так можно. Я сама однажды едва не попалась. Дядюшка Мартин сделал из меня мальчика, когда мне срочно нужно было покинуть столицу. Кэти не стала скрывать, что бывала в столице. Во время бегства, после мятежа, многие надевали на себя маски. Старуха сейчас главная ее помощница. А без доверия хаос не усмиришь. Пусть знает, что замок хранит свои тайны. Будет время, и Кэти полностью откроется Эдвиге. Они обе нуждаются в друг друге. «Не боишься, что мы навредим ворону своим вмешательством?» Старуха, понимающе улыбалась. «Мы же на чуточку, только глянем, каков он без этих синяков, и сразу же отпустим». Кэти заметила улыбку ведьмы и нахмурилась. Подумает еще, что влюбилась, поэтому так настойчиво. Не понимает, что от того, кого Катрина узнает в вороне, зависит ее и дядюшки Мартина жизнь. Да, Кэти ни разу не была при дворе, но знала многих приятелей отца. В особняке герцога Ламберта устраивались праздники, куда придворных приглашали целыми семьями, с женами и детьми. Вдруг в ее доме живет кто-то из давних знакомых. Надо же узнать, кого она спасла от верной смерти.